Глава 9. Look up, the sky is falling. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Утренние вести снова так себе. По новостным ресурсам на разные голоса усываются на тему домашнего ареста адмирала Ронана, утратившего доверие совета по этике. И у меня уже от этого начинает дергаться щека со шрамом. Получить данные из этого ведомства мне есть как, поэтому я сначала пишу Неду, а потом, не получив ответа, начинаю вызывать его раз за разом, пока он, наконец, не ответил. «Иль, ну чего тебе? И без тебя все плохо». «Вот из-за того, что без меня и плохо. Что случилось?» «Да на 02 была такая хрень, просто жопа с жопой. В общем, говорят, пролез туда диверсант и подорвал основной склад боеприпасов. Ты представляешь, как рвануло?» «Я представляю, хотя представлять не хочу. От базы что-нибудь осталось?» «Почти ничего. Сдетонировало все, что могло. В итоге Рона на совет прям среди ночи снял. А нас опять с утра трясут. У тебя, думаю, все в порядке? Нет?» В целом, да, но прикопаться всегда можно. Да и некоторые, так сказать, внесистемные активности у нас имели место быть. И этого не отнять. В самом деле имели, были, в большей части ситуаций по причине меня. Комиссия? Аж две. Чем-то помочь? Не мешать. А то еще про тебя, не приведи ваши эти небеса, вспомнят. А, ну и спроси у своего бати, когда это к херам закончится. Достало. Стоп. «Погоди, а ты разве не под проверкой там какой-то? Вчера вечером в новостях было, что типа тебя ограничили в чем-то там. И вообще, это не меня, а Мэйли. А когда это Мэйли начала работать в Минбезе? А они тупые, они нас перепутали. И после этого говорят, что это у нас бардак!» — возмутился Нед. «Ладно, я побежал. Нет у меня на тебя времени, раз у тебя все в порядке». Он отключился, а я принялся искать новости про себя, чтобы хотя бы представлять, в чем там меня обвиняют. Кроме печальной конкретики, преступная небрежность, возможное доведение до самоубийства ключевого свидетеля с целью сокрытия улик, и да, начинает проявляться надстройка. В частности, предположение о моем сговоре с созвездием и лично Тир-Орлеа с целью, видимо, разрушения государственности Альянса. «Конечно. Мы установили контакт, когда я вытаскивал его с Тир-Нан-Ога. Конечно, это именно благодаря мне организаторы ужасных схем с похищением детей и наркотрафиком ушли от ответственности, растворившись в пространстве космоса. Конечно, Кальбейн этому потворствовал, поэтому и он сейчас под следствием. А дальше было дальше». Мое прямое участие в преступном затягивании расследования с блудным трупом привело к распространению эпидемии, которая мне, как и моему отцу, почему-то совсем не страшна. Этот вывод был даже подтвержден съемками с камер наблюдения министерства и с нескольких неофициальных записей с отцом за последнее время. И венчало все это предположение о том, что предательство было санкционировано на самых верхних эшелонах власти. Ничего хорошего. Ровным счетом ничего хорошего, кроме того, что все это, конечно, фигня, и авторы заговора, каким бы он там ни был, ни черта по-настоящему не знали, потому что пальцем стоило тыкать в сон, а не в созвездие, если уж искать связи и тайны. Но любое такое обвинение, даже притянутое за уши, сейчас, в момент общественного напряжения, может очень сильно раскачать лодку. И больше всего меня тревожит, что эту логику, связь иммунитета и предательства, я уже слышал, и мне очень-очень интересно, что там раскопали рядом с Лоритайном. Но ни Дип, ни Айка сходу не ответили, как и Кин. Зато Кода отзывается практически моментально. «Инки, доброе утро. Все управление трясут, поэтому я счел возможным с разрешения Кинслейера удалиться. Кинслейер предлагает нам, временно выведенным из-под удара, продолжить расследование самостоятельно. Я. Есть новые данные? Инки. Есть. Господин штатный советник научился ставить вопросительные знаки. Это большое достижение в такое непростое время. Другие достижения не столь блестящи. Айка выяснила, что грач был Джошуа Аэден, в прошлом один не из самых важных сотрудников группы компаний Кимуры Мейга. Другие его связи ни с чем не прослеживаются. Кинслейер сказал, что решение признать все отречения истинными в самом деле едва не приняли, но оно было ветировано кем-то в Совете. Об этом мы узнали из подкаста, и Кинслейер предположил, что информация об отречениях уже сегодня появится в новостях. Он разговаривал с Рай Вармой. Тот обещал не предпринимать ничего, если другие сторонники монархии также не станут использовать ситуацию в свою пользу. С остальными лидерами сепаратистов Кинслейеру связаться не удалось. Так что, если начнутся волнения, трудно ожидать, что Рай Варма выступит не на стороне своих. Я. Вернее, более своих, чем мы. Инки. Именно. Я. Еще что-то плохое? Инки. Я бы на твоем месте убрался из дома и из любых других легко идентифицируемых мест твоего нахождения, потому что Грон только что лично отбыл, чтобы пообщаться с арестованным Иллимейером Артенара. Я полагаю, ты догадываешься, что это значит. Знаю. С наибольшей вероятностью это приведет к тому, что Грон все-таки сообразит, что ограничивали в правах они не того парня. Правда, в отличие от Мэйли, я намного лучше подготовлен ко всякого рода ограничениям. Просто не хотелось ко всему этому прибегать. Поддельный ID, конечно же, есть. Недаром в сфере моего влияния так или иначе был Ларри, и не один. К ID прилагается и счет, и коммуникационная карта, только надо до всего этого добраться, чтобы сохранить относительную свободу маневра. Пишу. Мне надо сменить масть, и потом я готов продолжать. Инки не ответил. Думаю, он занят примерно тем же, хотя бы на всякий случай. В том, что у него этих запасных идентичностей море и еще пара луж, я даже не сомневаюсь. Дело за малым – добраться до своего имущества, запрятанного в ячейке хранения, снятой на ту же несуществующую личность. У меня в целом все продумано, но я никогда на самом деле не собирался этим всем пользоваться. Тут сыграла свою роль исключительно свойственная моей семье параноидальность и предусмотрительность, из категории «если есть возможность, то делаем». Возможность была, спасибо Бену и Ларри. И именно поэтому у меня были документы, а не потому, что я действительно думал, что вообще возможна такая ситуация, когда мне придется всем этим воспользоваться. В целом-то ситуация сюрреалистичная, и шансов, условно говоря, долго скрываться, если не сваливать с Тайрены, у меня нет. Но я даже и не собираюсь никуда бежать. Мне нужно продержаться достаточно долго, чтобы поймать телепата Ху, кем бы он ни был, доказать, что все симбюли отложены им, и жить дальше, долго и счастливо. И нет, я не паникую. Много что может случиться, но даже в самом худшем случае моя история в любом случае уже продолжается после своего логического конца. Так что все это сейчас своего рода бонус от судьбы, великой алхимии или чего-то еще. С этими мыслями я пересекаю небольшой парк, скрываясь среди зелени и эффектно пользуясь тем, что большинство камер настроены здесь так, чтобы отслеживать тех, кто ходит в полный рост, и примерно на середине пути отключаю свой ком, выдергиваю из него все чипы и засовываю в фольгированный конверт. Надеюсь, это все мне еще пригодится. Без средств связи и идентификации, даже неиспользуемых, сразу как-то стрёмно и голо себя чувствую. Даже непонятно, как могли те бандиты и Бран жить безо всего этого. Тем более не шибко им помогла их конспирация. Некоторые там в больнице, некоторые вымерли, в общем, ничего хорошего. Огородами перемещаюсь к небольшому складу для личных вещей, который организован в местном бизнес-центре на подземном этаже, рядом с гаражами. Обычно там тихо и пусто днем, но именно сегодня мне везет. Через некоторое время я слышу на грани чувствительности шаги, и вдалеке, позади себя, между опорами, вижу одинокую человеческую фигуру и пытаюсь максимально незаметно просквозить по своим делам. Но тот человек, видимо, тоже меня увидел и почему-то решил направиться ко мне. Если в среднем в этом нет ничего страшного, то сейчас такой внезапный интерес вполне может быть вызван какими-нибудь очередными новостями. Я сдвигаюсь, на всякий случай, максимально в полуслепую и слепую зону местных камер, насколько я могу ее прикинуть, и застываю, ожидая. Чувак, направляющийся ко мне, радостно улыбнулся, но я, напрягая свои псионические силы, толком не могу его затронуть. Видимо, он тоже прикрыт от телепатии. А еще мужчина выглядит знакомым, словно я его уже видел, но не могу толком вспомнить, где и когда. Это плохо. Так он может оказаться каким-нибудь кровным врагом или что-то такое. Хотя, как показывает жизнь, от кровных врагов куда меньше неприятностей, чем от каких-то левых людей. Доктор Дар, например, происходит из одного из враждебных Артенара маврских родов. И Рэй Ламберт, он же Квирин, тоже. Но у меня с ними взаимопонимание, мир и дружеский барбекю во взаимоотношениях. А всякие случайные люди так и норовят меня прибить. Собственно, самые тяжелые травмы в своей жизни, начиная с феррита и заканчивая Тир-Нан-Огом, нанесли мне люди, которым лично я и моя семья, и раса ровным счетом ничего не сделали. «Погодите, Иль! Погодите!» — крикнул мне мужчина, хотя я и так гожу. «Нет, тут что-то вообще нехорошо и нечисто. И я нащупываю парализатор, пользуясь тем, что повернут к набегающему другой стороной. Уф! Успел. Помните меня? Я сказал охранникам госпожи Зарины. Кто вы? Помните?» «Смутно. Помню. Что-то случилось?» «Да. Послушайте, я знаю, что вы с госпожой Зариной говорили о том ее художнике, Брани, и теперь он умер. Но, знаете, я так давно знаю госпожу Зарину, что многое могу рассказать и про него, и про нее». «Он выглядит вполне дружелюбным, и это частично утихомиривает подозрения. Но я все равно чую тонкий крысиный запашок. И откуда этот сэр тут вообще взялся? Шел за мной? Следил? Я не могу сказать, что сильно старался сбросить хвосты, потому что не предполагал, что за мной могут уже сейчас следить. Может, зря». «Серьезно?» — деланно удивляюсь я. «А вы что, следили за мной?» «Да, шел от дома вашего за вами». Бесхитростно или изображая это, сказал он. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Догнать не мог никак, потому что проворонил. Вы мне не верите, да? Давайте я вам что-нибудь расскажу полезное, чтобы вы поверили, что я хочу помочь». «А может, он сам и есть тот человек, который нам нужен? Тот загадочный телепат Ху? Помнится, тот шахтер с Гессена тоже выглядел совершенно безобидным». «Хорошо. Расскажите, кто на вашей памяти особенно сильно интересовался работами Брана, которые тот делал для госпожи Зарины?» «Так, дайте подумать». Он обхватил себя руками, задрал голову к серому потолку. «Был такой шустрый парень, устроитель-мероприятель. Звали его как-то Эвар». Я смотрю на него с сомнением, но одновременно с обновленным интересом. Мог этот Ивар в самом деле быть нужным нам человеком, но лихо обвести нас вокруг пальцев, пользуясь тем, что я не рискнул сильно лезть в его воспоминания? В теории мог. «Еще был мужик, не помню, как его звали. Лак, может, вечно недовольный. Никогда ему ничего не нравилось, кроме картин. Даже не знаю, что в нем находила госпожа Зарина и зачем с ним общалась. Он давно не появлялся, хотя раньше просто не вылезал». «А вы так долго около госпожи Зарины?» «Конечно. Я ее главный фанат. Уже много лет». Главным и самым ужасным недостатком острых ушей является то, что вешать на них лапшу не только удобно, но и занимательно, и поэтому многие люди очень любят этим заниматься. А ты потом стряхивай, разбирайся, что лапша, а что нормальные сведения. И я так увлекся расчисткой лапши от ценных данных, что утратил бдительность. Только и успел что поднять руку и поймать струну на пальцы, хотя бы частично принимая давление на них, пытаясь отвести ее от шеи. Она режет, пилит, впивается в кожу, И мне не то чтобы не до шуток, мне не до чего. Мужчина, проявляя недюжинную ловкость, давит и давит, а я пытаюсь предотвратить свою бесславную гибель. Он точно под блоком, потому что самые простые ментальные техники, которые я активирую автоматически, не срабатывают, он только пуще пыхтит. «Как ты его убил? Так я тебя убью!» Почти прошипел только что дружелюбный на вид мужик, продолжая душить. «Убью! Зарина плачет из-за тебя!» «Маньяка мне только не хватало! Впрочем, какая разница, кто тебя соединит с великой алхимией? Но сейчас не время. Не время!» Вопросительное касание разума, и я проваливаюсь в спасительное «я-мы», черпая из силы щитов, которые поднимаются навстречу угрозе. Кинетический удар вверх и назад, и свобода! Наконец-то свобода! Я выдергиваю парализатор, поворачиваюсь и стреляю, не думая, ограждая себя от дальнейшей угрозы, и только потом в самом деле смотрю на нападавшего. Близко. Слияние медленно отпускает, и я с сомнением думаю, что теперь делать с этим отважным рыцарем. Оставить валяться? Найдут, и что теперь? Повесят на меня еще и нападение. А с другой стороны, какая разница? Хотя даже жаль, что по камерам не будет видно, что это он на меня напал. И что из-за его, вероятно, блока нельзя будет снять с него матрицу. Что ж, зато на струне моя кровь, и руки сильно порезаны. Стоит ли мне забрать струну или не надо? С одной стороны, подтверждение, что он нанес мне вред. С другой, подтверждение того, что я был тут. Но он и без того, скорее всего, скажет, что я тут был и что это я в него стрелял, так ведь? Это решает дело. Я оставлю его как есть, не трогая. Только небрежно проверяю карманы. Но там ничего эдакого. Он явно шел на дело продуманно. Даже ком оставил, чтобы потом не отследили по цифровому следу. Он шел меня убивать, как ни странно, и это даже бодрит. И он шел меня убивать, судя по непрошенным показаниям, за то, что я якобы убил обожаемого Брана, его обожаемой Зарины. Спаси небеса нас всех от разъяренных фанатов. Переведя дух, я все-таки добираюсь до ячеек хранения, открываю свою с цифрового кода и забираю свою заначку. Чипы ИД, коммуникации, банковских транзакций в таком же фольгированном пакете, как лежали мои. Но свои туда, в ячейку, не кладу. На случай повальной проверки, чтобы не облегчать идентификацию потенциальным преследователям. Все сложно. «Все сложно!» — говорю я все еще бесчувственному фанату Зарины, возвращаясь от ячеек мимо него. Скоро его найдут, а мне надо до того момента быть уже достаточно далеко. Я нахожу нужный флайер, который стоит тут уже очень давно. Так давно, что я толком и навскидку не помню даже, какого он цвета. Забираюсь внутрь и устанавливаю первый маршрут. Только почти на середине пути я вставляю в ком новые чипы. И первое, что я вижу, когда он оживает, это ворох сообщений в вэхе. Последнее из них всплывает на экране. Оно запоздало, но я так и быть на него отвечу. «Инки, и где ты, дурацкий Альвар?» «Я. Меня пытались убить. Но уже еду в безопасное место. Не переживай, мамочка». На дисплее с камеры салона видно мою разодранную шею, и я, морщась, достаю аптечку, чтобы обработать раны. «Инки. Надеюсь, не на своем флайере?» «Я. Он даже не на мои новые документы». «Инки. Отлично. Где тебя искать?» «Зачем ему меня искать? Поодиночке, наверное, пока что безопасней. Или нет?» Особенно вспоминая злобного фаната. На середине размышления об этом и с недоклеенной повязкой на шее меня настигает ментальный контакт отца. «Отец, ты чем там занят? Хотя неважно, ты мне нужен». «Я». «Ты понимаешь, что я сейчас в некотором роде разыскиваемый преступник?» «Отец». «Да, но это не делает тебя менее нужным родному отцу». Это похоже на прочувственное признание. Но такое совершенно не в духе отца, поэтому я расшифровываю это примерно так. Мне нужно выполнить задачу, и мне абсолютно все равно, что там у тебя происходит. Я. Что случилось? Отец. Это Ларитайн, что делает вопрос архиважным, и твои проблемки пока что подождут. Тут я, пожалуй, согласен. Ларитайн почти в центре всей конструкции, потому что я точно уверен, что на него воздействовали, и он находится достаточно высоко в пищевой цепочке, чтобы повлиять на итог ситуации. Я. Что это Ларитайн? Отец. Он связался со мной, сказал, что хочет срочно встретиться, потому что у него есть сомнения относительно его вчерашнего голосования. Я. А что, кстати, вчера было с голосованием? Отец поколебался некоторое время, явно решая, достоин я информации или нет. Отец. Они снова все проголосовали точно так же, как в ситуации с Кальбейном, по вопросу Ронана. А Грон наложил вето на признание отречений настоящими. Я. И Ронан, как мы понимаем, тоже твой человек. Я. Как ты догадался, ума не приложу. Я. Моя мама глупых детей не рожала. Отец. Она, кстати, грозится прибыть и надрать задницы всем. Поскольку начнет она явно с доступных объектов, я бы на твоем месте начинал бояться. Так вот, про Ларитайна. У меня есть серьезное предубеждение против встречи с ним, и я даже не могу объяснить причину. Он подозрителен. Как ты там говоришь? Пахнет крысой. Я согласен. Не то, что пахнет, просто несет изо всех щелей. Я. И чего ты от меня хочешь? Отец. Ты вроде сказал, твоя мама глупых детей не рожала. Вот и не расстраивай маму. Я. Ты предпочитаешь ее расстроить сам, моей безвременной гибелью? Отец. О, прошу тебя. Если они там строят ловушку на меня, на тебя они ее даже захлопывать не станут. А если ловушки нет, то Ларитайн прекрасно поговорит и с тобой. Я. Вроде того, что если ловишь медведя, на синичку отвлекаться не станешь, отец. Вроде того. План сомнительный. И я бы лучше отправил навстречу взвод десантников с голограммой себя. Но, кажется, у нас сейчас внезапно нет взвода десантников. Я. Что там Мэйли? Отец. Он был крайне недоволен, что ему приходится отдуваться за тебя, но ваша мама в самом деле молодец по части детей. Я. А Нери на Тайрене? Отец. Спешно возвращается. Мог бы и сам ей написать, знаешь ли. Я. Я с замененным ИД. Отец. Даже так. Я. Ты что, совсем не смотришь новости? Отец. Там никогда нет ничего интересного. Мне обычно готовят сводку. Я. И меня не было даже в сводке? Я разочарован. Некоторое время он молчал, и я даже успеваю подумать, что диалог ему прискучил. Но потом он все-таки ответил. Отец. У меня тоже логистические проблемы, но другого плана. Теперь моя очередь молчать и переваривать. Я. То есть на встречу с Ларитайном ты все равно не мог бы явиться? Отец. Не настолько большие логистические проблемы. Я все еще свободен в передвижениях, и у меня есть связь, но мой офис закрыт. Грон в содружестве с остальными крысами оказался на редкость эффективным. Кто бы мог подумать, я-то всегда считал его достаточно недалеким. Я, в общем-то, тоже. Я. Куда мне нужно прибыть? Отец, с этого стоило бы начинать, будь ты хорошим и послушным сыном. Административное здание стадиона Нейрель, через час. Я. Моя мама также не рожала послушных детей. Делаю ему замечание я. А говно-то сгущается. Отец не ощущался как-то тревожно или печально. Я не заметил, чтобы он был в ярости или отчаянии, но кажется, чтобы добиться от него таких острых реакций, нужно что-то похуже, чем угроза его владычеству. Он спокоен и явно ведет свою игру, в которой умеренно уверен, и мое дело в этой ситуации подыграть ему, пока могу, отставив в сторону другие нерешенные задачи. По крайней мере, те, которые займут больше полутора часов. Инки. «И где ты опять, дурацкий Альвар?» «Я». «Меня снова пытались убить, на этот раз планово». «Можешь кое-что посмотреть?» «Инки». «Я еще раз спрашиваю, ты где, дебила, кусок?» «Это так мило, что хоть плачь. Хоть кто-то заботится и переживает, что меня могут прибить, тогда как родной отец, ничтоже сумняшися, посылает меня в пасть льва в надежде, что тот не позарится. Я. Сейчас поеду встречаться с Лоритайном по заданию отца на стадион Нейрель. Так можешь посмотреть? Очень важное. Инки. Без меня никуда не суйся, иначе никаких сведений. Что там тебе надо? Я. Можешь выяснить по подкасту, что конкретно Грон обсуждал про Ронана и про моего отца? С учетом всего, он не мог не обсуждать вообще ничего. Слишком большие планы, чтобы не оставаться в контакте. Инки. Он вполне мог переписываться с сообщниками через какой-то плохо отслеживаемый медиум, как мы, например. Но я попытаюсь ответить на твой вопрос. Или же, если Кода там ничего не найдет, Грон в самом деле ничего не обсуждал, и наш бравый Вриво точно так же управляется извне. Я прикрываю глаза, недозамотав порезы на пальцах, и думаю, пытаюсь понять и сложить все воедино. Но ведь так логично. Грон явно часть головоломки, но он может быть не пауком в ее сердце, а всего лишь тем, кто, как и многие другие, танцует под чужую указку, как марионетка. Я. И еще. Есть новости по Ивару. Инки. Этого отпустили сразу после того, как поняли, что он бесполезен, и влияние на него не оказывалось. Что-то новое открылось? Я. Да нет, ничего. Лучше бы что-то было, может, тогда я бы не чувствовал такое бессилие. Интересно, как там ребята? Я. А что по нашим? Инки. Грон прямо с утра пытался допросить Кинслеера, но, как сказала Айка, зря сломал зубные импланты. Кинслеер поводил его за нос пару часов, после чего выдернул какое-то замшелое постановление, подлежащее отзыву только с единогласного согласия Совета по этике в расширенном представительстве. И по этому постановлению Аджантис Кинслеер не может быть допрошен против своего разрешения никакими способами. Над ним также запрещено устанавливать внешнее наблюдение, запрещено осуществлять мониторинг его личной переписки, увольнять с работы и прочее, прочее. Он неприкасаем. Я даже не знал. Я удивлен, конечно, но в целом такая предосторожность выглядит логичной. Не мог же братоубийца отдать Тайрену, отдать корону и ничего не выторговать для своих людей. Это было бы перебором даже для самого завзятого идеалиста, а я сильно подозреваю, что таким уж идеалистом он и не был. Инки. Полагаю, об этом много кто не знал. Грон, к примеру, был немало удивлен и брызгал слюной на несколько метров. Теперь они, вероятно, сообразят, что сведения могут быть у Дипики. «Надеюсь, твои щиты выдержат атаку?» «Я». «Твои щиты скорее, потому что это примерно так будет работать». «Инки». «О скорбь, о ужас!» «К счастью, никто даже близко не предполагает, что Айка имеет хоть какое-то значение, считая ее девочкой «принеси кофе». Она очень убедительно хлопала ресницами и ревела, когда ее спросили, что значит один из показателей в отчете». Поэтому, полагаю, она в безопасности хотя бы на какое-то время. Но нам необходимо предоставить встречный скандал как можно быстрее, потому что монархисты уже зашевелились. Я. Не гниется им? Инки. Рай Варма еще не выступал, но движение «За будущее Тайрены» уже выпустило угрозу в духе «Убирайтесь с нашей планеты, мерзкие иноземцы». Кода прав. Встречный скандал нам очень нужен. Я. Где сейчас Кин? Инки. Сидит в одном из кабинетов, без связи. Я. И ты знаешь про это, потому что... Инки. Айка доложила. Она тоже в Вэхе. Инки. Добавь в контакты. Хорошо, значит, как минимум у нас есть хоть какая-то связь с базой. Я. Сначала Лоретайн, потом скандал. Может, Лоретайн даст повод? Инки. На стадион без меня не суйся. Я. С чего бы? Инки. С того, что твой бластер в управлении, а у меня есть. Я. Ты не понял. С чего бы ты с этим возишься? Ладно бы, когда мы давали тебе легитимность и возможность легализоваться, но сейчас... Инки. Не задавай глупых вопросов, чтобы не получить глупые ответы. И больше он не пишет ничего, но его флайер почти втыкается в мой на подъезде к сраному Неорелю,